Глава 21. Корабль-матка заполнил собой большую часть обзорного экрана. Точнее, сегмента обшивки, представленного в режиме окна и выведенного на зрительный нерв Тимура. Если бы новобранцы летели на лайнере, то могли бы неспешно прогуливаться по палубам, наслаждаясь космическими ландшафтами и попивая коктейли. Но Тимура и еще 20 счастливчиков, прошедших отбор в Нью-Сайгоне, запихнули в шаттл с минимальным количеством удобств. Челнок не был оснащен антигравами, а вместо каюты Войтицкого ожидал компенсатор, напичканный электроникой гроб, смахивающий на гибернационные капсулы поисковых звездолетов. Камера гасила перегрузки, неизбежные при наборе скорости убегания, и позволяла подрубиться к внешним датчикам обшивки, чтобы иметь хоть какое-то представление об окружающей действительности. В холодный сон пассажиров не погружали. Зачем? 5 минут ада — это не так уж много. Шаттл набрал ускорение в 17G, и собственный вес, несмотря на все компенсаторные хитрости, прижал Тимура к пористому покрытию ложемента. Оператор успел подзабыть, каково это — подниматься вверх по гравитационному колодцу. На тебя словно навалили толпу людей, и даже простое шевеление пальцами кажется трудновыполнимой задачей. Сердце натужно перекачивает кровь по венам, грудь сдавливают тиски, дыхание перехватывается. Ложемент держит 100-градусный угол между бедром и спиной, а сам компенсатор выставлен на 12 градусов относительно уровня пола. При таких настройках кровоснабжение мозга не прекращается, а перегрузки переносятся легче. Космические лучи отражаются силовыми щитами. Ты смотришь на корабль-матку. Поначалу габариты не впечатляют, но шаттл продолжает двигаться на скорости 27 тысяч километров в час. 9 минут, и шаттл на первом витке, затем гомоновский переход и орбита фазирования. Аппарат начинает тормозить за 200 километров до корабля-матки. Тимур настраивает кратность увеличения датчиков, чтобы рассмотреть свой будущий дом во всех подробностях. Корабль представляет собой толстый цилиндр, вся поверхность которого покрыта сетью разметки, сотни ангарных отсеков, в которых ждут своего часа истребители класса «Архангел». Передняя торцевая часть с позиции Тимура не просматривалась, а вот задняя говорила о многом. Первое, что бросалось в глаза — исполинские дюзы ионного прямоточного двигателя. Признак того, что корабль-матка успешно обходится без червоточин и в автономном режиме может развивать скорость до третьей световой. А еще Тимуру удалось рассмотреть несколько колец, вложенных друг в друга, медленно прокручивающихся вокруг собственной оси. Между кольцами чернел космос. 200 лет назад прямоточники даже за двигатели не считали. Покровитель усовершенствовал технологию. Тимур насчитал 3 автономных цилиндра. Центральная часть намертво приросла к дюзам и была ходовой. Именно там располагались силовые установки, генераторы полей и технические отсеки. Там же, как предположил оператор, жили члены экипажа корабля. Вероятно, срединный цилиндр включал рубку управления, гибернаторы и ключевые узлы систем жизнеобеспечения. Там же, в самом сердце всего, скрывались блоки квантового компьютера, надежного пристанища бортового искусственного интеллекта. Средний цилиндр, полый внутри, вне всякого сомнения, служил обиталищем для удаленных операторов. Точнее, для боевых пилотов. Не исключено, что на внешней стороне этой секции могли располагаться дополнительные ангары. Что же касается внешнего кольца, то оно выглядело наиболее впечатляюще и было окутано переливчатым мерцанием энергетических щитов. Изредка поля пузырились, и в них образовывались бреши, и на волю вырывались крохотные точки истребителей. Тренировочные полеты никто не отменял. Тимур был уверен, что корабль не оборудован гравитаторами. Командование космофлота мыслило практически: отказ от удобств в пользу брони и оружия. Повезет, если выделят каюту на внешнем кольце. Там хоть какое-то подобие нормальной силы тяжести. Носитель не был приспособлен к атмосферным полетам, стартам и посадкам. Есть мастодонты, которые никогда не приземляются. Сборка в первой точке Лагранжа. Сообщение с планетарными базами при помощи космических лифтов и челноков, редкие стыковки с боевыми орбитальными станциями. Пространство — удел всех носителей. Анубис стремительно приближался. Шаттл скорректировал траекторию коротким боковым импульсом и сдвинулся с плоскости орбиты Исполина. Включились носовые двигатели, и началось торможение. Тимур заглянул в темную пропасть четвертой дюзы. Этим конусом вполне можно было накрыть коттеджный поселок в окрестностях Нью-Сайгона. Плазма вырывается из таких сопел в пустоту, 10-километровым фиолетовым языком, толкая звездолет сквозь пространство и время. Прямоточники использовались не повсеместно. Войтицкий поискал взглядом маневренные кольца и обнаружил их на том же внутреннем цилиндре. Часть колец выдвигалась на специальных пилонах, обеспечивая максимальную свободу перемещения. На дистанции в 100 километров стало понятно, что цилиндры не пригнаны вплотную. Зазоры между ними, если верить базе данных, могли достигать 6000 метров и более. Точные характеристики Анубиса, как и следовало ожидать, были засекречены. Тимур видел радиальные стыковочные узлы, серые трубы, напоминающие ступицы колеса, видел полумесяцы тамбуров, скользящие по внутренним колеям, и думал о том, что части корабля обладают полной автономией, а переходы между уровнями осуществляются в строго отведенное время. Остановки вращений почти наверняка связаны с периодами невесомости. К этому графику придется привыкать. Странное инженерное решение, если вдуматься. Такие вещи не реализуются без электромагнитных полевых структур и прочих неосских фокусов. На фоне голубоватого атмосферного свечения Анубис смотрелся эпично. Круглая головоломка, раскручивающая погребальные маховики. Тимур выставил зрительные фильтры, чтобы притушить багровое сияние солнца калорики. Невесомость расслабляла. Тело Войтицкого, удерживаемое желеобразными фиксаторами, парило в нескольких сантиметрах от ложа мента. Конфигурация подстилки менялась, подстраивалась под маневры челнока. 50 километров. Серп калорики развернулся в носовой части шаттла. Левая сторона планеты тонула во мраке, правая была подсвечена багрянцем у линии терминатора. Перед Тимуром закручивались спирали циклонов, синел океан и очерчивался причудливыми контурами единственный материк, с которого 9 минут назад стартовал челнок. Там, в зелено-коричневых дебрях, частично поглощенных тьмой, утопал Нью-Сайгон, рассмотреть который с орбиты можно было лишь одним способом — увеличить кратность на датчиках наблюдения. Челнок устремился к центральному веретену, продолжая сбрасывать скорость. Анубис загородил большую часть видимого пространства, превратившись в механическую луну. Близость скрадывала вращение отдельных элементов конструкции, лениво перемалывающих звезды и джунгли калорики. С каждым километром, уничтоженным инерцией начального импульса, проступало большее число фрагментов. Тимур захлебнулся в этой детализации. Выступы, миниатюрные башенки, элементы наружных силовых генераторов, надстройки и цепочки габаритных огней. Все это прокачивалось по инфоканалам и сливалось прямиком на зрительный нерв новобранца. В теории оператор мог подключиться к бортовой нейросети и получить полный доступ ко всей телеметрии челнока. На практике существовали уровни допуска, межсетевые экраны и защитные протоколы космофлота, обойти которые простому смертному было нелегко. Почти невозможно. Почти. Слово выплыло из глубин подсознания. Тимур мысленно отшатнулся. Ему почудилось, что диалог ведется с кем-то чужим. Неприятное ощущение. Иллюзия разбилась вдребезги. Присутствие подселенца больше не ощущалось. Тимур списал реакцию на хроническое недосыпание и смену часовых поясов. 10 километров. Он больше не видел ничего, кроме чудовищных колес, разросшихся во все стороны. Мимо промчался истребитель, хищная птица с заостренным клювом обтекателя и загнутыми вниз консолями крыльев. В пустоте нет инверсионных следов. Планетчику тяжело привыкнуть к такому. Но Тимур последние годы провел на внешней стороне сферы, точнее, в недостроенных кластерах кольца, ставших основой будущей структуры. Присутствовал не физически, ментально. В корпусе роботомонтажника, воспринимаемого как естественное продолжение собственного тела. Там, где сновали полчища таких же механических тварей, светились плазменные резаки, а секции непостижимого каркаса беззвучно стыковались между собой, разрастаясь во всех направлениях. Тимур видел солнце лишь на экране проектора жилой ячейки, и то в виде далекой звезды, неотличимой от миллиардов других светил рукава Ориона. Внешняя сторона кольца открывала доступ к неисчислимым мирам. Туда протянулись червоточины, качающие материю. Тимуру доводилось собирать гейты, оснащенные генераторами переходов. Врата во тьму, затянутые электрическими пленками. Корабли прорывали эти пузыри, набирали ускорение и ныряли в шарообразные устья за десятки и сотни парсеков от родного дома. Устья червоточин можно было сравнить с каплями воды в невесомости, сферы, внутри которых угадываются контуры чужой реальности. Иной рисунок созвездий, иногда диски или серпы планет, на которых земляне развивали свои колонии, чаще всего миниатюрные колесико пересадочной станции. Люди привыкли воспринимать такие колеса в качестве безобидных вокзалов, на которых можно арендовать номер, пройти вакцинацию, приспособиться к условиям мира, который хочешь посетить. На самом деле пересадочные станции контролируются космофлотом, а их основная задача — прикрывать устья от потенциального вторжения. Поговаривают, что это самые мощные боевые комплексы рукава Ориона. Тимур запомнил обратное устье, ведущее домой. Сфера с диаметром в 50 километров, внутри которой просматривалась часть кольца, кластеры, введенные в эксплуатацию, искривленная стена, которую прочерчивали линии стыков. В условном центре красовался шестиугольник гейта, через который Тимур переместился в систему Глизе 667C. Устье не давало ни малейшего представления об истинных размерах кольцевого образования в плоскости эклиптики. Верхняя и нижняя границы терялись в пустоте. Тимуру доводилось заниматься буксировкой грузов вдоль экватора сферы. Перспективы никакой. Если бы не бегущие огни и едва заметное сияние энергетических щитов, стена вообще не бросалась бы в глаза. Снаружи просто не было источников света, отражавшихся от поверхности стены. Недостроенные кластеры сливались с извечным мраком глубокого космоса. Их границы обозначались проблесковыми маячками. Сам же Тимур пилотировал, опираясь на радиосигналы диспетчерского искусственного интеллекта. Дополнительным источником информации служили волновые гироскопы и акселерометры. Оператор понимал, что туриста-внешника, прибывшего, скажем, с Глизы, внешняя сфера не впечатлит. Реальность будет отличаться от виртуальных сериалов с полным погружением, которые йотабайтами закачиваются в инопланетные инфосети. Так будет продолжаться еще несколько сотен лет. Потом кольцо начнет обретать некоторые осмысленные очертания. Что уж говорить обо всей этой сфере, на монтаж которой люди затратят не одно тысячелетие. За этот промежуток времени человеческая культура может необратимо измениться, если, конечно, раса Тимура не упрется в потолок своих возможностей. Размышления оператора прервались. Поступил внешний сигнал. «Приготовиться к стыковке!» Шаттл медленно полз вдоль выпуклой стенки среднего цилиндра. Вертикаль и горизонталь не имели смысла в открытом пространстве, но часть телеметрии поступала на каналы новобранцев, и Тимур понимал, что движется вместе с аппаратом вниз. Где-то под лопатками оператора светился выпуклый лик калорики. Навигационная нейросеть уравнивала скорости шаттла и медленно вращающегося жилого цилиндра Анубиса. Монолитная стена заняла все поле зрения. Тимур понимал, что понятие «стыковка» давно утратило смысл. Архаизм, выдернутый из середины 21 века, сейчас стыкуется между собой корабли. Это происходит в редких случаях. Как правило, в ходе спасательных операций или десантных рейдов космофлота. Стыкуются узлы, формирующие орбитальную станцию, верфь или каркас будущего звездолета. Даже хабитаты, принадлежащие сверхбогатым долгожителям или сообществам психопатов-отшельников, могут стыковаться, срастаясь в единую систему. Шаттлы влетают в ангары, как и пассажирские звездолеты, выбросившиеся из устья без пересадочных станций. Тимур наблюдал за россыпями посадочных огней, вслушивался в монотонный бубнёж диспетчера, который на самом деле не был человеком. Диспетчера можно было отключить, но оператору нравилась атмосфера. Деловая, спокойная, выверенная до мелочей. Чернота космоса, отрывистые инструкции и беспредельное одиночество. Диспетчер был частью вспомогательного функционала. Шаттлом управляла нейросеть, как и внешней частью корабельной обшивки. Пилот был готов перехватить управление в случае программного сбоя или других неполадок, и тогда ему пришлось бы завершать стыковку в ручном режиме. Перед Тимуром развернулась диафрагма люка, ведущего в ангар Анубиса. Люк был затянут переливающейся всеми оттенками синей пленкой. Трансляция закончилась. Новобранец обнаружил себя в тесной камере челночного комплекса. Фиксаторы исчезли, тело свободно парило над ложементом. Перед глазами вспыхнул зеленый индикатор, вмонтированный в потолочную панель. Выход. Тимур покосился на свои ноги и увидел, как с мягким шипением расходятся запирающие створки.